кстати говоря. Каждый человек должен меняться, как хочет, как его душа желает, способом свободной эволюции. Он отвечает: это будет не эволюция, а мутация. Атмосфера создана такая, что он будет перерождаться в чужое. А когда переродится, он будет ненавидеть всякого, кто не переродился. Это говорит закон потери лица, закон предательства. Демин задумался, глядя на Ивана, и сказал Анатолию: «А ведь мы с тобой, однако, глупее были». «Хорошо бы», — отозвался Анатолий. «Что хорошо?» «Хорошо, что мы глупее. Хорошо, что они умнее. Они правильно делают, подковываются. Им палец в рот не клади». Старик, едва мерцая мутными глазами, притих и не выказывал больше желания спорить. Анатолий заметно устал от застолья. Демин, как всегда, был полон сил, и пришлось ему эти силы употребить на то, чтобы скомандовать общий подъем и проследить за исполнением. Вышли, как и пришли. Демин и старик вместе, и слышно было из-за двери, как Демин что-то зычно внушает старику, останавливая того на каждом пролете и снова подталкивая вперед. Утром, пересиливая горькие остатки нездоровья, пошел Анатолий на работу. И не слезал с нее. Или это она не слезала с него 3 долгих месяца до весны. А весной, уже в апреле, когда пришла пора разводить огородишко на даче, опять весь вышел. До того, что слышал, казалось, в себе гулкую пустоту. И провалялся без всякого интереса к чему бы то ни было неделю. И стало потом повторяться это с ним периодически. Свидания с заключенными полагались в колонии раз в квартал. Но Тамаре Ивановне в поощрение давали их ежемесячно. И она сама назначала, кому приехать к ней: мужу, дочери, сыну, отцу. Но много ли на таких урывчатых встречах поговоришь и разглядишь, даже если добавляли время? Потакая Тамаре Ивановне, пользовавшейся в колонии авторитетом сверху донизу, как среди подобных ей бедолаг, так и среди начальства. Долго скрывали от нее, что сгинул в тайге Николай, пока не приехал Иван Савельич, он скрыть не мог. После этого Тамара Ивановна призвала Ивана, и Тудим с хрипотцой голосом заявила, что если они бросят дедушку, она и отсюда, из-за колючей проволоки, задаст ему, Ивану, такую трепку, что хватит на всю жизнь. «Я, ответственный за дедушку?» Уязвленный, взявший слегка шалопайский тон, спросил Иван. «Ты? Ты понял?» «Я, мама, хорошо понимаю тебя, даже если тебя рядом нет. Ишь, закрутился. Я, может, и зря на тебя. Ты сам с усам. А ты все равно слушай». Иван дурашливо вскинул ладонь к колбу. «Слушаю и повинуюсь». Особенно настораживала Тамару Ивановну Светка. Светка не успокоилась. Нет. По лицу ее еще пробегала дрожь. Руки безвольно опускались, когда она забывалась. Глаза устремлялись в пустоту. Чрезмерно накрашенные губы оттопыривались. Она не успокоилась, нет, но она смирилась с собой, определила свое место среди людей, видя, что там, в их кишащем клубке, она не из последних, и научилась смотреть на все из-под лобья, говорить мало и неохотно. Не все могла спросить у нее Тамара Ивановна, и не все говорила ей Светка. Но замечала мать, что девчоночья пора ее дочери кончилась. Может быть, тогда при нежном и истеричном свидании в стенах СИЗО и кончилась. И теперь к матери приходила женщина, отягощенная клеймом несчастной и ищущая, как ей с ним ужиться. Анатолий всякий раз и ждал встреч с Тамарой Ивановной, и тяготился им. Он давал отчет, что едят, что из одежонки куплено, прибавлял свой заработок, что жена меньше беспокоилась о них. и тем самым как бы поднимал себе цель.